И да, наколдуй себе побольше воды, мало ли что вдруг случится. Ничего не ответив, я принялась надевать обувь, а в душе так и плескалась радость, что мы все-таки продолжим поиски, и даже командный тон Тома не мог испортить мне настроение, хотя кое-кто явно хотел обратного или нет. В любом случае, несмотря на чьи-либо желания или нежелания, мы наконец вышли из палатки в пустыню, окончательно упаковали поклажу, замели следы и отправились в путь под палящим солнцем Сахары. Да, Том так хорошо потрудился над моей одеждой, что идти было намного легче, чем в предыдущие дни, и почему нельзя было сделать этого раньше. И хотя солнце по-прежнему нещадно палило над головой, выжигая все живое, а в горле периодически напрочь высыхала слизистая, я упрямо двигалась вперед, к своей цели, не сомневаясь, что когда-нибудь доберусь до нее. Главное, это что-то делать. Рыжие барханы на фоне безупречно чистого голубого неба завораживали своей красотой, хотя идти по раскаленному песку было непросто. Песок же, соскальзывая с вершин холмов под тяжестью своего веса, образовывал причудливые извилистые следы, словно перед нами прошлась целая стая длиннющих змей, хотя это было всего лишь мое воображение. Днем вокруг не было ничего живого, не считая изредка пролетавших стервятников, искавших себе менее везучую добычу, нежели мы. Вся же основная живность, как я могла уже убедиться, выползала ночью. Мы шли молча, благоразумно не тратя драгоценные силы на пустую болтовню. Воды я еще утром наколдовала себе аж три большие фляги, и, учитывая, что это была единственная моя ноша, тратилась она не так уж и быстро. Мальчики же пили намного реже меня, поэтому их эта проблема совсем не касалась, и именно поэтому неладное мы заметили уже тогда, когда было поздно поворачивать назад. Погрузившись с головой в свои мысли, я шла за Томом вместе с Антохой, представляя себе, что еще совсем чуть-чуть, и я смогу крепко обнять Дерека, хотя бы увидеть его. Я настолько замечталась, что чуть отстала от ребят, а когда опомнилась, то решила порыться в своем рюкзаке, раз уж Антоха все равно выбрался вперед. Тот, кстати, как раз притормозил, чтобы сделать глоток из своей фляги, и я выудила из бокового кармана компас и сосредоточилась на образе Дерека. Только вот, Том, не выдержала я, когда стрелка спустя несколько минут кручения так и не замерла на месте, и тот сразу подошел ко мне и уставился на компас в моих руках. «Что-то не так, ты уверен, что мы идем правильно?» Вздохнув, он достал из кармана белых брюк свою палочку и превратил ее в стрелку компаса, но она тоже вздрагивала из стороны в сторону, так и не указав на север. И мы уже однажды даже сталкивались с подобным. «А нет», вымученно протянула я, а Том убрал палочку обратно в карман и хмыкнул. «Похоже, твой муж далеко не такой идиот, каким я его считал». А на обеспокоенный взгляд Антохи он добавил: «Мы опять угодили в какую-то волшебную аномалию, и скорее всего, скоро мы не сможем пользоваться магией совсем, если уже не попали в эту зону. Господи, хоть бы это не была работа Демилича». Простонала я, прикидывая, насколько мне хватит воды без помощи магии, и расчеты не внушали оптимизма. А Том ехидно хмыкнул: «Хоть бы это не была работа того самого Демилича, которого мы выгнали с насиженного веками места. Второй раз живыми он нас точно не отпустит». «Лич?» – непонимающе переспросил Антоха, но я лишь махнула рукой. «Демилич – это долгая история. Нам нужно поскорее выбраться из этой зоны, пока мы не начали ходить кругами». «Так и чего ходить-то?» – возразил он и, прикрыв глаза ладонью, поднял голову на солнце. «Насколько я помню, нам нужно идти строго на запад, местность открытая, на небе, ни облачка, зная время, мы легко сориентируемся, разве нет?» Но мы с Томом продолжали молчать, и Антоха вздохнул. «Я сориентируюсь, это не проблема, время», — вдруг вскрикнула я, вспомнив главную загвоздку в нашем самом первом путешествии, и Том почти одновременно со мной скривился от неприязни. «Демилич влияет на течение времени, а если он опять ускорит его настолько, что час будет равняться одной неделе, ты никак на это не повлияешь, Кейт», — отозвался Том, оглядев барханы вокруг нас. «Все, что мы можем сделать, это поскорее выбраться из-под его влияния или пойти назад». «Нет», — решительно перебила его я, — «мы не пойдем назад. Даже если мы потеряем несколько недель, Дерек все равно не успеет пересечь всю Африку, а мы сможем нагнать его с помощью портала, как только доберемся до крупного города». Том лишь покачал головой на мой запасной план и вдруг задумчиво протянул: «А знаешь, на самом деле, есть небольшая вероятность, что в этот раз время замедлится, а не ускорится. Я удивленно распахнула глаза, и он усмехнулся. Насколько я помню из твоих фамильных книжек, сам Демилич не выбирает, в какую сторону будет течь время. Оно преломляется под воздействием его огромной магической силы, заключенной в совсем небольшом предмете. И если мы тем более пройдем по периметру его владений, не ища неприятностей на свою голову, то скорее всего, мы проиграем или выиграем не так уж и много. Я медленно кивнула, согласная с такой рациональной позицией, а после повернулась к Антохе. На запад, прищурившись, он быстро сориентировался по собственным часам и указал пальцем прямо на горизонт и чуть влево. Туда, и мы сдвинулись с места, надеясь по касательной обойти смертельную опасность. Барханы тихо шелестели, осыпаясь под натиском ветра и силы тяжести, а глазу было ровным счетом ни за что зацепиться, кроме песка и редких засохших стволов деревьев, говоривших, что когда-то давно здесь была вода, но не сейчас. Мы терпеливо шли один час за другим, старательно экономя воду, ведь способов ее достать, кроме магии, практически не было. Правда, чем ближе солнце клонилось к горизонту, тем вокруг становилось холоднее, и потребность в воде снижалась сама собой, но не потребность в отдыхе. «Так, смотрите, полярная звезда!» — обрадованно воскликнул Антоха. Едва раскаленный диск окончательно утонул в бесконечных песках, и на небо рассыпались звезды. «Мы идем правильно, осталось не так уж и много, только мы же не сможем разложить палатки без помощи магии». «Да, ты прав, без магии это всего лишь кусок брезента», — устало подтвердил Том, плюхнувшись прямо на остывающий песок. «Но отдохнуть надо, иначе мы не сможем идти завтра по жаре». Порывшись в своей сумке, он выудил пару склянок и протянул их Антохе, пока я послушно стояла и ждала дальнейших указаний. «Разлей их вокруг, это отрава от животных, чтобы к нам никто не сунулся ночью. Кейт, оденься, скоро станет очень холодно». Получив официальное разрешение на отдых, я упала на песок недалеко от Тома, и пока Антоха распрыскивал вокруг яд для опасных тварей, я порылась в своих вещах и выудила несколько теплых одеял. Закончив с отравой, Антоха умело разжег костер из припасенных в рюкзаке поленьев и спичек и уселся вместе с нами, намереваясь приготовить простенький ужин, а я задумчиво протянула. «Нам нельзя сидеть здесь всю ночь, если действительно будет так холодно. Нужно немного поспать и идти дальше, до рассвета это будет сделать гораздо проще, чем днем. Сколько нам еще идти? Километров 40-45, около того масштабу карты слишком мелкий, я знаю», — перебила я возмущение Антонина и повернулась к Тому. «Да, утром идти легче, чем днем», — согласился он, задумчиво разглядывая звезды. «Кейт, ты можешь спать всю ночь, а мы с Антонином по очереди посидим у костра и в 4 утра снова пойдем. Сколько у вас осталось воды?» «Полторы фляги», — вздохнула я, а Антоха пальцами показал две, что было не так уж и много, но хотя бы что-то, на еще один день точно хватит. Кто бы знал, что этот день пролетит так быстро. Мы почти не разговаривали, почти не делали привалов, даже ночью всего лишь подремали 3 часа и вновь отправились в путь, но наши запасы, в том числе и сил, иссякли быстрее, чем мы успели перебраться через границу владений Демилича. «Воды нет, остался только ром», — прохрипела я, упав на вездесущий песок, и Антоха повалился рядом, достал свою флягу и перевернул ее, и ром кончился, нам кранты. Том, остановившись последним, скользнул взглядом по нам с Антохой, а после зорко уставился на горизонт, будто пытаясь просверлить в нем дыру, и я даже могла поклясться, что могла услышать, как вовсю работали его мозги. «Да только какой в этом смысл? Мы должны идти дальше», — тихо проговорил он, снова повернувшись к нам. «Нельзя останавливаться, мы только зря потратим бесценную влагу. Оазис должен быть близко». «Мы не дойдем до него», — выдохнула я, положив голову на мощное плечо Антохи. «Если только где-то неподалеку вдруг не появится колодец». «Что ты предлагаешь, Кейт?» Том, не мигая, смотрел прямо на меня, и я без слов могла понять все, что он хотел мне сказать. «Ничего», — наконец прошептала я, поборов минуту слабости. «Ты прав, надо идти. Только дай нам минутку отдохнуть, пожалуйста». Солнце, надоевшее, вездесущее солнце, словно услышав о наших проблемах, все больше выглядывало из-за скал вдалеке, хотя вроде как этих самых скал день назад не было видно, и это внушало надежду, что мы все-таки двигались вперед. Возможно, поблизости нас действительно ждала вода и тень, и стоило сделать последний рывок. «Смотрите, что это!» — вдруг закричал Антоха, вырвав меня из легкой полудремы, и я распахнула глаза и повернулась в сторону скал, и моя челюсть сама по себе упала на теплый песок. Буквально из ниоткуда начали появляться очертания развалин города, огромного города посреди пустыни, который был совсем рядом, всего в километре от нас. Я бы даже списала это странное видение на мираж, но мальчики тоже его видели, и Том, пораженно следя за солнечными лучами, проявившими перед нами чудо, прошептал: «Не может быть, Хамунаптра, город мертвых», — удивленно переспросила я, и Том также пораженно уставился на меня в ответ. «Что?» Я тоже смотрела в детстве «Мумию», но думала, что это сказки. «В каждой легенде есть доля правды», — философски заметил он, снова повернувшись к древним развалинам. «Его можно увидеть только с определенного места несколько минут на рассвете, но он же не исчезнет». «Да», — всполошился Антоха, и Том медленно помотал головой. «Ты там был?» — вставила я, и на высушенных губах в кои-то веки проступила та самая ехидная улыбка, которая так невыносимо меня бесила. «Я похож на человека, побывавшего в городе мертвых?» «Ты даже не похож на человека, побывавшего в аду», — хмыкнула я, из последних сил заставив себя встать с горячего песка, и быстро отряхнула одежду. «Но ты там был, так что насчет Хамунаптры?» Том на мои слова тихо рассмеялся и снова перевел взгляд на очертания старинного города. «Я слышал про книгу мертвых и книгу живых, спрятанных где-то среди руин, причем одна из них сделана из чистого золота». Антоха бойко присвистнул, а я хмыкнула, догадываясь, какая именно. «И это не считая несметных богатств из сокровищниц фараонов, погребенных здесь вместе с женами и рабами. Да, в прошлый раз я искал в Сахаре именно Хамунаптру, а не оазис с саламандрами, но так и не смог найти, слишком сильные чары защищают ее от любопытных глаз. И теперь я, кажется, даже начинаю догадываться, кто за этим стоит. Кейт, ты действительно хочешь туда пойти? Нам нужна вода, а это город, где когда-то давно жили люди», — выдохнула я, догадавшись о намеке, где же спрятался тот самый Демилич. «Дружище, она права», — вмешался Антоха, вскочив наконец на ноги и стряхнув с себя песок. «Это город, и там наверняка есть колодец. Не будем ничего трогать, быстро найдем воду и утопаем подальше к оазису. Кто за?» Я из последних сил подняла руку, и Том, поняв, что был в меньшинстве, устало вздохнул, не став, однако, спорить, и мы медленно зашагали в сторону города мертвых. «Если на нас нападут муми, то отбиваться будем вместе», — раздался шепот над моим плечом, и я усмехнулась и выдохнула. «Не бойтесь, ваше темнейшество, что-нибудь придумаем, лишь бы найти воду». Небольшие на вид развалины с каждым шагом становились все больше, пока наконец не закрыли собой солнце. В тени было немного прохладнее, чем на солнцепеке, а уж надежда найти спасительную влагу давала еще немного энергии из глубоко спрятанного запаса. А город тем временем становился все ближе и ближе. Защитная стена вокруг, бывшая когда-то давно в десяток метров, лишь на несколько сантиметров выглядывала из-под песка. Я поняла это не сразу, лишь когда мы натолкнулись на гигантскую голову Анубиса, у которого, вероятно, было и тело, которое тоже замело. И именно поэтому мы приняли решение спуститься в храм, ведь копать песок на удачу явно было не самой лучшей идеей. Хотя прогулка среди мумий тоже не вселяла надежду, но мы хотя бы спрятались от палящего солнца, и жить стало чуть-чуть легче. В катакомбах, вход в которые был недалеко от статуи Анубиса, действительно было прохладно и даже сыро, о чем говорил затхлый запах плесени. Проблема с отсутствием света тоже быстро решилась. Антоха зажег спичками пару факелов, крепившихся к стенам, и мы медленно принялись идти по лабиринту коридоров, расписанных древними мастерами. Сказать, что было жутко, это ничего не сказать, хотя и фильм, снятый по мотивам, комедии как-то не назовешь. Мне все время казалось в неверном свете факелов, что за нами кто-то следил, а еще то и дело раздавался какой-то скрежет или писк. Да, я знала, что скоробеи – это обычные навозные жуки, которым нет дела до людей, но вдруг у них был особый магический подвид, который был совсем не против отведать человечины. И хоть умом я понимала, что это все было сделано для того, чтобы отпугнуть охотников за сокровищами и легендарными книгами, но мы-то искали воду, а не золото. «О, гляньте, киска!» — усмехнулся Антоха, когда в одном из поворотов нам попалась статуя небольшой кошки в вырубленном прямо в камне окне. Изящная, молодая, она строго смотрела прямо на нас янтарными глазами, а ее черная шкура блестела в свете огня. «Я слышала, что египтяне прятали в подобных статуях настоящие мумии кошек. «Да и пусть», – бесстрашно отмахнулся Антоха, зашагав дальше по темному узкому коридору. «Чего нам мумий бояться, ты ж некромант». Я не стала ничего говорить, лишь выразительно поджала губы, и Антонин, спустя совсем небольшое время, снова повернулся ко мне и вопросительно уставился. «Видишь ли», – кашлянула я, пытаясь деликатнее подбирать слова, «если здесь действительно прячется Демилич, то я не смогу управлять этими мумиями, они не мои. А где хоть на них подписано, твои они или не твои?» Возмутился он, а тем временем вперед вышел Том, решив не вмешиваться в нашу беседу. «Тот, кто первый оживит что-то, тот и будет им управлять, это одна из непреложных основ некромантии. И знаешь, я даже считаю это честным». Антоха выразительно изогнул бровь, а я скользнула по выцветшим иероглифам на стенах и вздохнула. «Вот смотри, возьмем хотя бы Слизерина. Чтобы создать рыцаря смерти, некромант, мало того, что должен обладать немалой магической силой и провести очень сложный ритуал, так он еще и душу раскалывает на части. И вот ты все это сделал, и вдруг эта профурсетка вильнет хвостом и уйдет к другому за более выгодные условия? Нетушки, профурсетка!» Заревел Антоха на весь лабиринт, и Том обернулся и шикнул на нас. Мгновенно замолчав, Антонин буквально давился от беззвучного смеха, что на его лице проступили слезы, а после выдавил: «Я больше не смогу спокойно на него смотреть. Это всего лишь пример», — смеясь, протянула я, пытаясь отогнать из сознания навязчивые образы. «Кстати, а ты ответил Салазару?» «Нет еще, не до этого», — отмахнулся Том на мой вопрос, даже не повернувшись к нам, и я тихо вздохнула. «Вот нам влетит за это все. Кать, а какие еще есть нюансы некромантии?» Антоха наконец успокоился и снова принялся освещать дорогу наравне с Томом, и пока мы заворачивали за угол, я тихо проговорила: «Ты уже знаешь, что ожившие мертвецы живы, пока жив их хозяин». Он кивнул, а я снова задумалась. «Наверное, интересно еще и то, что ни одно ожившее существо не может обладать силой, большей, чем у его хозяина». Антоха удивленно повернулся ко мне, и даже Том оглянулся, словно давая этим понять, что внимательно нас слышит. И я, довольно улыбнувшись, сказала: «Если бы Слизерин вдруг был при жизни некромантом, то рыцарем смерти он мог бы самостоятельно поднимать армии мертвых. Но если я, как воскресивший его некромант, могу поднять условно 1000 человек, то Салазар не смог бы воскресить 1001, понимаешь?» «Не очень», — скривился Антоха. «Он же очень сильный маг, один из сильнейших магов древности, не считая его гениального ума и бесценного боевого опыта. И именно поэтому я и предложила ему договор. Это не касается магической силы как таковой, скорее, это ограничение в иерархии мертвых, в способности поднимать и управлять мертвыми. У мертвей, даже высший, каким бы гениальным он ни был при жизни, не может в плане некромантии больше, чем может ожививший его некромант. Это тоже одно из ограничений в области некромантии, но мне, честно говоря, уже все равно, я больше не собираюсь поднимать армии мертвых». «Подожди, но если Слизерин условно вдруг захочет все-таки 1001 дохляка вместо 1000, вопросительно протянул Антоха, и я устало выдохнула, — то либо мне придется как-то прокачивать свои силы, либо ему закатать губу. Что это за звук?» Мы одновременно замерли на месте, и вдруг снова послышался звук падающей капли, ударившейся о камень. Не говоря ни слова, мы метнулись на этот самый спасительный звук и влетели в один из залов погребальных, надо сказать, ведь на каменном постаменте в центре лежал сделанный из золота саркофаг, а вокруг лежали сокровища. Колодца же поблизости не было, но из одной из щелей в сплошном камне по каплям стекала вода, прямо на гору монет на полу. «Слава богу!» — выдохнула я, смахнув с лица пот, а Антоха обрадованно добавил: «И за это спасибо. Подставим фляги, наберем воды, заодно и отдохнем немного, а после свалим подальше отсюда. А кто-нибудь помнит дорогу обратно?» Он медленно обвел нас взглядом, но я пожала плечами и повернулась к тому, и тот, быстро нацепив маску невозмутимости, протянул: «Здесь всего один коридор, мы никуда не сворачивали, набираем воду и пошли, пока не стемнело. Только не трогайте здесь ничего». Что ж, первую набравшуюся флягу мы осушили практически мгновенно, настолько были высушены наши тела. Вторую, кстати, тоже. А после принялись терпеливо ждать, пока вода по каплям не натечет на остаток пути до оазиса, который вроде как был близко. И как это Том не нашел Хаму Наптру в прошлый раз? Или он опять меня обманывал? Или нас пропустили только из-за меня? Тогда точно надо было поскорее выбираться отсюда, потому что без магии шансов победить армию мумий было немного. Правда, пока все было относительно тихо, но кто знает, что нас поджидало за углом. Через пару часов все наши фляги, даже тара исподрома, были наполнены водой, и мы вышли обратно в темный коридор, намереваясь также осторожно покинуть город мертвых, не наткнувшись на его жителей. Коридор действительно был один, и не считая поворотов и подъемов и спусков, никаких разветвлений по пути в погребальный зал нам не попадалось. Но вот обратная дорога показалась мне странной. То и дело появлялись развилки, которых раньше не было, да и стены, казалось, были разрисованы немного по-другому. Хотя, может, все было тем же самым, просто я невнимательно смотрела по сторонам до этого, увлеченная разговором с Антохой. Я бы и сейчас была не прочь немного поговорить, чтобы не было так страшно, но только задумалась над темой, как под ногами провалился камень, а следом что-то заскрежетало. «Кейт, не двигайся!» – прокричал Том, и я замерла на месте, продолжая стоять на камне ловушки, которая, очевидно, сработает сразу же, едва я уберу ногу. Том же, оглядевшись, быстро взял неподалеку обломок породы и аккуратно поставил рядом с моей ступней, и я также аккуратно сделала шаг в сторону и шумно выдохнула, прекрасно помня, что древние египтяне очень любили ловушки с соляной кислотой под давлением и прочие алхимические опыты. «Мы все-таки заблудились!» – прокричала я, и меня быстро схватили за руку и потащили вперед. «Нет, мы идем правильно, свежий воздух веет оттуда. Нам просто повезло не наткнуться на ловушки по дороге. Смотри, вон та кошка. Мне кажется, это другая», — протянула я, припомнив статую недалеко от входа, и попавшаяся нам немного отличалась от той. Янтарные глаза вдруг вспыхнули в неверном свете, и я взвизгнула, а Том резко свернул в очередной коридор, и за нами вдруг рухнула стена. «Мы в ловушке». «Нет, это правильный путь, нужно найти выход», — упрямо возразил Том, и в эту самую секунду откуда-то сверху выпал камень, и комната начала заполняться песком. «Демилич водит нас за нос, но выход точно где-то рядом. Смотрите, что это?» — воскликнул Антонин, указав на противоположную от упавшего камня стену, и центр ее действительно отличался от периферии. «Это загадка», — медленно протянула я, вспоминая все, что читала о Древнем Египте в детстве. «Это задачка на логику, здесь действительно есть выход». Я внимательно оглядела стопку плотных продолговатых камней, из которых была составлена именно эта часть стены, и на одном из камней на уровне глаз заметила вырезанного скарабея. «Так, египтяне пирамиды фараона Птолемеева петля. Нам надо убрать один кирпич, и стена обвалится, но если мы ошибемся, то потолок обрушится нам на головы. Но как же нам убрать кирпич, если они так плотно прилегают друг к другу?» «Таких мозгов у меня нет, господа, зато есть идея», — хмыкнул Антоха и, порывшись в сумке, достал оттуда металлический стилет. Надев его на руку, он сжал стилет и ткнул пальцем в стену. «Укажите на камень, и я вышибу его только вместе, без ругани». «Ладно», — выдохнула я, и Том подошел ко мне и тоже сосредоточенно уставился на стену. «Птолемеева петля движения небесных тел, небесные планеты», — задумчиво пробормотал он, проведя пальцами по шероховатым камням. «Восемь тел, да, но последние две еще не были открыты», — возразила я, стараясь не обращать внимания на шум сыпавшегося с потолка песка. «Значит, шесть планет», — прошептал Том, присев на корточки, и принялся отсчитывать камни с пола. «Подожди, ничего не трогай, тогда еще не было открытий Коперника». Том оторвался от камней и повернулся ко мне, а я присела рядом с ним. «Значит, они верили, что планеты вращаются вокруг Земли. Значит, Земля не считалась за планету», — задумчиво протянул он, и я воскликнула. «Зато Луна считалась, как и Солнце. Ребят, нас сейчас засыпет. Быстрее. Значит, семь планет». Том дождался моего кивка и снова начал отсчитывать камни, проговаривая: «Раз, два, три». Но над головой вдруг раздался ужасный грохот, и Антоха снова не выдержал и прокричал: «Какой камень, черт подери, этот?» Выкрикнули мы с Томом, дружно ткнув пальцем в один и тот же камень на уровне глаз, и Антонин как следует замахнулся и с одного удара вышиб его. Стена, словно колода карт, сложилась сама по себе, открыв проход дальше, и прежде, чем потолок окончательно рухнул, мы втроем прыгнули вперед и плюхнулись на животы в просторном зале, заполненном мумиями. «Лучше бы мы там остались», — простонал Антоха, оглядев стайки восставших мумий с золотыми серпами и мечами в руках, а я оглянулась на завал за спиной и вдруг краем глаза зацепилась за свет вдалеке справа. «Вон там, там свет, там выход». «Да, но как ты собралась добраться туда?» — возразил Антоха, расширив глаза от ужаса при виде забинтованных тел, но я видела только свободу и сдаваться не собиралась. «Ты же ими не управляешь, но это же мумии, они замотаны в бинты». Он продолжал смотреть на меня, как на сумасшедшую, и я наклонилась к нему и криво усмехнулась. «А бинты прекрасно горят. У тебя точно закончился ром?» «Да, но, кажись, вон там целый чан с маслом для факелов», — ехидно протянул Антоха, уловив мою идею, и мы одновременно рванули в сторону, оставив Тома одного в окружении десятка мумий. «Вы куда? Он точно справится», — бросил на бегу Антоха, обогнув жертвенный алтарь в центре зала, и я в ответ хмыкнула. «Я даже нисколько не переживаю. Давай, на счет три». Мумии, однако, не самые расторопные существа, но половчие скелетов, разделились на два лагеря. Один окружил Тома, который пытался отмахнуться факелом, а второй погнался за нами с Антонином. Но мы быстрее добрались до черного тягучего масла и, навалившись, опрокинули чан. Жидкость мгновенно растеклась по полу, а после ярко вспыхнула, едва Антоха коснулся ее огнем, и вспыхнули и мумии вокруг, давая нам небольшое преимущество во времени. Том, заметив нашу уловку, увернулся и поджег одну из мумий, а затем рванул к нам. Мы же подбежали к стене, вверху которой было небольшое круглое окно, и Антонин подхватил меня на руки и подкинул в воздух. «Лови веревку и привяжи к чему-нибудь». Сейчас, вырвавшись на свет Божий, я поймала конец брошенной мне веревки и привязала к одной из колонн. Земля под ногами так и дрожала, то и дело покрываясь трещинами, и из-за угла ко мне вышло еще несколько мумий. Правда, вместо страха во мне пылала одна лишь злость. «Не дождетесь, твари!» — прокричала я, совсем как Антоха в битве с крокодилами, и бросилась в сторону, пока мальчики поднимались по веревке. А когда в окошке показалась голова Антохи, я подбежала к нему, выхватила факел, увернулась от золотого меча и подожгла бинт. «Быстрее, ребятки, здесь скоро все рухнет!» Вместе с землей дрожали уже и колонны, и мы, дождавшись Тома, побежали в сторону стены. На ходу Антоха ловко снес коронным ударом голову одной из мумий, и только мы пробежали обломки стены, как за нашими спинами из песка сформировалось огромное ревущее лицо. «Жуть хорошо, что выбрались», — выдохнул Антоха, когда Хамунаптра становилось все меньше и меньше за песками пустыни. Оазис, к которому мы так долго шли, наконец появился на горизонте и манил свежестью и тенью. «Классная мы все-таки команда, умник, красотка и ужасно скромный силач», — со смехом подсказала я, и Антоха широкими лапами притянул нас с Томом и прижал к себе, и мы довольно улыбнулись еще одной крохотной победе. Итак, и сколько же времени мы потеряли, когда оазис стал совсем близко, а магия постепенно стала возвращаться к нам, свидетельствуя, что мы все-таки покинули территорию Демилича, Том применил то самое заклинание, которое нашел после нашего фиаско на Амазонке. И как бы я ни хотела, чтобы время замедлилось, оно все-таки ускорилось, а Дерек ожидаемо вернулся на Нил, без приключений добравшись до своей промежуточной цели. 5 дней вместо 2, сегодня 10 ноября, сделал заключение Том, склонившись над картой, пока мы с Антонином лежали под пальмой, опустив ноги в ледяную воду. Могло быть и хуже. Что дальше? Возвращаемся к лодке и плывем за ним, мы же это обсуждали, протянула я, закрыв глаза от наслаждения холодной водой и тенью, а еще ощущением какой-никакой, но безопасности. Учитывая, что Дерек шел в обход, мы не так сильно от него отстали, но короткими дорогами мы больше не ходим. Выпрямившись, я открыла глаза и строго уставилась на Тома, но тот, зайдя по колено в воду, лишь безмятежно пожал плечами. «Как скажешь, Кейт, Нил все равно один, там свернуть не туда трудно. Давайте только еще немного здесь полежим», — лениво предложил Антоха, наслаждаясь прохладой под сенью пальмы, и даже успел разломать один из кокосов на ней. «Ноги горят от дороги, да и мумии эти до сих пор сердце не перестало колотиться». Я тихо рассмеялась, усевшись на берегу озера, а Том так и смотрел с улыбкой на меня, не обращая внимания на палящее солнце. Вопросительно изогнув бровь, я слегка повернула голову, и он усмехнулся в ответ и протянул: «Да, Кейт, если бы пропал я, ты бы так меня не искала. Скажи спасибо, что я сама не засунула тебя куда подальше после всего, что ты сделал». Хмыкнула я в ответ, и Антоха рядом со мной рассмеялся, пролив на себя часть кокосовой воды. «Кто бы еще дал тебе это сделать, ехидно отозвался Том, продолжая бессовестно пялиться на меня. «Хотя с тобой я был бы готов сидеть где угодно». Я на подобное выразительно закатила глаза, а мерзавец добавил: «А вообще, с учетом того, сколько раз моя жизнь висела на волоске за эту осень, вряд ли ты бы нашла мне более достойное наказание». «И то верно», — вздохнула я, а Антоха тем временем отшвырнул от себя скорлупу от кокоса и огляделся по сторонам. «Слушайте, а это же тот самый оазис с саламандрами, разве нет? И где эти скользкие ящерицы?» Я мгновенно выпрямилась и распахнула глаза, совершенно позабыв, на кого же охотился Дерек. А Том тем временем внимательно осмотрелся по сторонам и медленно ткнул куда-то вправо от нас на камни. «Вот одна, между камней, хотите потрогать?» «Нет», — одновременно прокричали мы, вскочив на ноги, и Том ошеломленно уставился на нас. «Да вы, мумии, так не боялись, как этих земноводных, они вообще-то на людей первыми не нападают». «А чего мумии бояться-то?» — вставил Антоха, закинув на спину свой рюкзак, пока я запечатывала сумку. «Поджог, и нет проблем. А эти твари сами подожгут кого угодно», — поддакнула я, быстро собрав свои вещи и надев ботинки. «Они к тому же еще и ядовитые. В лодке отдохнем, нам уже давно надо было плыть». «Вот-вот, Катька устала, поди, нечего ее заставлять нервничать, она и так мужа столько времени ищет. Ну что, идешь?» Рекордно быстро собравшись, мы дружно обернулись на Тома, который так и продолжал стоять в воде на солнце с полным непониманием выражением лица. «Давай быстрее, я не хочу второй раз лежать отравленный. Девка дело говорит, я бы так не рисковал на твоем месте», — добавил Антоха, и Том наконец рассмеялся и вышел из воды. «Да уж, победители мумий, видели бы вы себя со стороны, а ты бы себя видел, умник», — кинула я, взмахнув рукой с браслетом, и белоснежная рубашка Тома тотчас превратилась в ярко-розовую с цветочками. Мы заржали как корни мандрагоры, отпугивая от себя любую живность в районе километра. А Том тем временем смерил нас красноречивым взглядом, вернул себе прежнюю рубашку и принялся собирать свои вещи. И совсем скоро мы вновь оказались в лодке и плыли по Нилу, в который раз пытаясь поймать удачу за хвост. Надеюсь, не отравленный. Глава 13. Пустошь. Часть 3. Вернувшись на воду, мы решили немного смухлевать и с помощью магии перенеслись вперед, решив оставить лодку и найти другую ниже по реке, тем более что Дерек довольно сильно продвинулся на юг, судя по карте. Как же нам все-таки повезло, что Том уже путешествовал в этих местах и мог ориентироваться на местности. Не думала, что когда-нибудь скажу это, но и от него была какая-то польза, в последнее время даже серьезная. В итоге мы благополучно пересекли границу Египта и оказались в Судане, в небольшом городке на берегу истоков Нила, где можно было спокойно переночевать, немного прийти в себя и продумать дальнейшие планы. Гостиница на весь город была одна, трехэтажная, с облезлым фасадом и мутными окнами, и мы, как и все немногочисленные туристы, направились именно туда, тем более что солнце клонилось к горизонту, а по ночам мы не путешествуем в первую очередь ради моей безопасности. Спорить я не собиралась. Глазу было немного непривычно от преимущественно темнокожего населения вокруг, хотя были и арабы, и смуглые египтяне, и даже азиаты, но мы, три европейца, выбивались из общей картины как три белые вороны, на которых все неотрывно пялились. Хотя в услугах не отказывали, и в гостинице после небольшой беседы с местным администратором нам выделили лучший номер с тремя отдельными кроватями и душем, немыслимая роскошь. А еще на первом этаже гостиницы был бар, в котором по вечерам собирались все местные, особенно накануне выходных. И мы тоже в конце концов туда спустились. Мне после всех приключений в Сахаре крайне необходимо было выпить. Антоха имел более грандиозные планы и собирался не только напиться, но и пополнить исчезнувшие в пустыне запасы. А Том исполнял роль полицейского и следил за тем, чтобы мы вдвоем опять никуда не вляпались. И на это даже были причины, судя по предыдущему опыту. Пока мальчики договаривались с сотрудниками об ужине и более или менее приличном столике, я устало плюхнулась за барную стойку и жестами заказала себе стакан виски. Темнокожий лысый бармен, только увидев довольно крупную купюру в моих руках, мигом стал в разы любезнее и поставил рядом со мной сразу всю бутылку, хотя я точно столько не выпью, благо, что была не одна. И только я расслабленно выдохнула, сделала небольшой глоток неплохого шотландского виски и почти абстрагировалась от окружающего гамма, как ко мне подсел смуглый араб со шрамом на лице в районе лба и заискивающе улыбнулся. «Такая красивая девушка и совсем одна», — на ломаном английском протянул он, и я медленно повернулась в его сторону и непроницаемо посмотрела в ответ, как бы сообщая, насколько же хотела разговаривать с кем бы то ни было. Нахал, однако, намеков не понял и потянул ко мне грязную лапищу. Правда, его на полпути перехватила другая, уже знакомая мне. «Она не одна, ясно?» – прорычал Антоха с такой злостью, что мужчина вздрогнул и тотчас отсел от меня, освобождая место рядом. На секунду я задержалась на нем взглядом, словно пытаясь вспомнить, где же могла видеть раньше, но после бросила безуспешные попытки и, плеснув виски в еще один стакан, протянула его Антохе. «Столик скоро приготовит, хотя мне и здесь нравится», — хмыкнул он, звонко стукнув свой стакан на мой, и мы залпом глотнули виски. «Да давненько я в таких местечках не бывал. Грязно, шумно, отбросы всякие рядом шастают, полиции рядом никогда не сыскать, а красота!» Я лишь улыбнулась подобной романтике, хотя в окружающей обстановке действительно был определенный хулиганский шарм, а мой спутник тем временем бегло оглядел зал, нашел в углу музыкальные инструменты и воскликнул: «О, гитара!» А после метнул взгляд в бок и шепнул мне: «Вон идет Том, а я пока расшевелю это болото». Антоха, пребывая еще во вполне трезвом состоянии, целенаправленно полез прямо через шумно спорящих мужчин к видавшей виды гитаре. Впрочем, как и все вокруг, а ко мне почти сразу же присоединился Том. Попросив еще один стакан, он плеснул себе буквально на один глоток, а затем посмотрел в сторону Антонина и протянул: «Ты не против, если теперь я буду защищать тебя в этот вечер?» «Мда», — расслабленно выдохнула я, снова пригубив виски. «Теперь мне, конечно же, бояться нечего. Будем на это надеяться», — усмехнулся Том, и вдруг из того самого угла раздался грубый аккорд, и Антоха начал горланить какой-то жесткий тюремный шансон. О том, скривившись, тихо спросил меня, сколько он выпил. «Один стакан», — усмехнулась я, так как гитара явно была расстроена и не добавляла песне мелодичности. О том в это время посмотрел на полупустой стакан Антохи, затем на самого Антоху и печально вздохнул. За первой песней, смутно напоминавшей хулиганские стихи Маяковского, последовала вторая, и вот уже все посетители бара, включая нас, уставились на несчастного музыканта, старающегося выплеснуть в творчестве наболевшие темы души. Правда, понравилось это далеко не всем. Не успел Антоха начать второй припев, как к нему подошло два подвыпивших негра как раз из той шумно ругавшейся компании и начали что-то кричать. «А, что, музыка вам моя не нравится?» — донесся до нас рык Антохи, и мы с Томом дружно переглянулись. «Ладно». Он встал с хлипкого стульчика, развернулся и будто бы собрался поставить несчастный инструмент обратно в угол, как вдруг в последнюю секунду резко развернулся и со всей дури замахнулся. «А как тебе понравится это, а?» Старая гитара, встретив препятствие в виде крепкого черепа высокого упитанного мужчины, так и рассыпалась на щепки, а Антоха, не дожидаясь закономерного нападения, ударил первым, и завязалась драка. Я даже чуть вскрикнул от неожиданности, а вот другие, казалось, только этого и ждали. Кое-кто из темнокожего населения бросился на помощь товарищам, а остальные встали кругом и принялись подбадривать бойцов. Кто-то даже подхватил из того самого угла оставшиеся национальные инструменты, и драка обрела музыкальное сопровождение, а вечер стал более томным, если такое вообще могло быть. Антонин не Антонин, если не ввяжется в драку в каком-нибудь кабаке, — флегматично вздохнул Том, слегка пригубив свой виски. «ХМ скоро будет готов, наш ужин, стол уже сервируют. Потанцуем, Кейт?» Неожиданно он вскочил с высокого стула и протянул мне руку, и я, не веря своим глазам, посмотрела сначала на нее, а затем на Антоху вдалеке, одним метким ударом снесшего противнику челюсть, хотя, судя по его лицу, и сам гладиатор уже успел немало получить. И Том, словно угадав мои мысли, еще шире усмехнулся и самостоятельно потянул меня к себе. «Поверь мне, такие драки для него что пробежка по пляжу. А музыка довольно оригинальна, ты не находишь?» Том медленно закружил меня, и мы принялись легко вальсировать в сторонке, вовсе не попадая в такт довольно бодрой музыки, но нас никто и не видел. Все были заняты дракой, кое-кто даже начал делать ставки, и до нас никому не было абсолютно никакого дела. «Знаешь, мне показалось, что...» — прошептал я, приобняв своего партнера по танцу за плечи, и Том тотчас внимательно на меня посмотрел, а я, вмиг потеряв уверенность, слабо улыбнулась и выдохнула: «Впрочем, неважно. Надеюсь, здесь недурно готовит рыбу, городок вроде на реке стоит. По-моему, нам готовят стейки, но я уточню насчет рыбы. Осторожнее, Кейт, я дал слово, что сегодня не отойду от тебя ни на шаг. Мимо нас как раз пролетела бутылка и, ударившись о стену, разбилась на 1000 осколков. Правда, мы лишь сделали 2 шага в сторону, продолжая невозмутимо вальсировать, а бармен, оценив обстановку, принялся таскать алкоголь зрителям гладиаторского боя, надеясь выручить на азарте болельщиков побольше прибыли. Звучит как угроза, хмыкнула я, окончательно расслабившись в сильных руках, и даже окружающий галдеж и звук бьющегося стекла будто отошел на второй план, видимо. Алкоголь начал действовать на мои уставшие мозги. Такими темпами ты можешь дождаться, когда я стану совсем беззащитна, и воспользоваться этим. Привстав на цыпочки, я наклонилась и прошептала последние слова ему на ухо, и Том вздрогнул и прижал меня чуть ближе, чем это позволяли рамки приличия. «Как ты могла обо мне такое подумать, Кейт?» Сглотнув, выдохнул он и, мельком посмотрев в сторону дерущихся, задумчиво добавил: «А сколько тебе надо выпить, чтобы ты стала совсем беззащитна?» «Сволочь!» С улыбкой покачала я головой, и Том тихо засмеялся и закружил меня чуть быстрее под рваные звуки духовых и крики десятка мужчин в стороне. Где-то минут через 20 все закончилось. К тому времени нам уже принесли заказанные блюда и мне даже успели приготовить рыбу, которую я любила больше мяса, в отличие от мальчиков. Те, кстати, были вполне довольны жизнью. Антоха вышел из боя победителем и пребывал в нирване, мирно допивая бутылку, а я изо всех сил сдерживала себя, чтобы не броситься обрабатывать ссадины на его лице хотя бы виски, прекрасно зная, как он не любил быть слабым и зависимым. Тамаже немало вдохновил наш милый танец накануне, и он явно рассчитывал на какое-то продолжение, которого нет и быть не могло, даже несмотря на флирт. Я же еще не настолько потеряла голову от виски, да и пить больше не собиралась. Где-то в начале 12-го после насыщенного на события плотного ужина мы наконец поднялись к себе в номер. Я сразу направилась в душ, намереваясь потом лечь спать до самого утра. А Том незаметно подсунул подвыпившему Антохе какую-то склянку и выразительно посмотрел на ссадины на его мускулистом теле. И после всех насущных дел мы, не сговариваясь, почти одновременно легли в кровати, и я даже нисколько не переживала, что ночью меня может кто-то побеспокоить, а зря. Не успела я закрыть глаза и задремать, как со стороны лестницы, ведущей на 3-й этаж, где и находился наш номер, послышался какой-то грохот. И хотя выпитый накануне алкоголь знатно меня разморил, я все-таки выпрямилась, потерла заспанные глаза и вдруг заметила Тома, стоявшего у стены рядом с дверью, полностью одетого и с палочкой наготове, хотя он ложился спать вместе с нами. Приложив палец ко рту, он молча кивнул на храпевшего рядом Антоху, и я как можно бесшумнее подкралась к нему и принялась тормошить, а со стороны лестницы будто бы доносились тихие шаги или мне только казалось. «А, что?» – закричал было заспанный Антонин, но я тут же закрыла ему рот ладонью и кивнула на дверь. Антоха, немного поморгав, приподнялся и, заметив сидевшего в засаде Тома, мгновенно пришел в себя и посерьезнел. И как раз в этот момент из-за двери раздалось тихое шипение, а следом в комнату повалил какой-то едкий дым. «Черт возьми, я так и знал!» – зашипел Том, бросившись к нам, а затем схватил меня за руку, потянул к себе и взмахнул палочкой в сторону моей кровати, и там мгновенно появилась похожая на меня кукла, которую в темноте точно было не отличить от оригинала. «Быстрее, быстрее, все вещи я уже собрал!» Антоха тоже создал себе двойника, и уже через несколько секунд мы стояли где-то в темном переулке, откуда, однако, было неплохо видно и обшарпанную гостиницу, и наш номер, в котором только что пару раз промелькнули вспышки. Что это было, черт возьми, я тоже его видел, Кейт, тебе не показалось? Прошептал Том мне на ухо, не сводя глаз с окна нашего номера, в котором то и дело мелькали молнии и силуэты. Это те самые маги, что гнались за вами в Акадиссиве. Но почему ты раньше не сказал? Тихо воскликнула я, и он хмуро вздохнул. Тогда они бы не выдали себя, и я так бы и мучился в сомнениях. Нужно замести следы и осторожно скрыться, пока они нас не нашли. А зачем они хоть преследуют нас? Недовольно скривился заспанный Антоха, на что ему прилетело флегматичное. Очевидно, чтобы отомстить, мой вспыльчивый друг, вы же тогда столько товара уничтожили, что даже древние духи были разгневаны. Возможно, это были даже надсмотрщики рынка, а не хозяева лавок, как нам показалось до этого. Ну уж нет, вдруг грозно прорычал Антоха, и мы с Томом дружно к нему повернулись. Если кто и будет мстить, так это я. Он зло сжал мощные кулаки, а его темные глаза враз загорелись, словно два маленьких огонька, которые не предвещали ничего хорошего. И мы, скрыв следы нашего пребывания в переулке, трансгрессировали в городок южнее, выбрав вместо гостиницы палатки на пустыре, которые можно было как следует оградить защитными заклинаниями. И судя по решительности Антохи, наши преследователи точно еще успеют пожалеть, что вступили на тропу войны. С хвостом за спиной о спокойном сплаве по реке можно было забыть. Мы были слишком уязвимы на открытой местности, а потому наутро решили переместиться на много километров южнее, на территорию Южного Судана, соседнего государства с самим Суданом. Дерек был еще на полпути туда, и у нас был шанс разобраться с преследователями до того, как наши пути наконец пересекутся. Как же мне не хотелось вмешивать его в наши криминальные разборки. Было видно, как Антоха мучился от чувства вины из-за того, что нам пришлось сменить курс путешествия, но моей вины в этом было явно не меньше, это ведь я не предупредила его об опасности на Акадиссеве, и любой неискушенный покупатель на его месте попался бы на этот крючок. Скорее всего, на это и был расчет, но они явно недооценили, с кем же связались. Стараясь не слишком отходить от Белого Нила, одного из истоков Нила, мы выбрали относительно тихое место, и Антоха почти сразу же ломанулся строить план мести, а мы благоразумно не вмешивались, следя, однако, за окружающей обстановкой. Климат приятно переменился. Вместо жаркой пустыни наконец появилась саванна, а кое-где южнее даже был подлесок и настоящий лес. Хоть где-то можно было спрятаться от вездесущего солнца, выжигавшего все на своем пути. Один из таких подлесков, кстати, и был выбран в качестве сцены боевых действий, и пока мы с Томом располагались в палатках неподалеку в степи, наш бойкий друг скрылся из виду на полдня, а к вечеру вернулся с полными руками настоящих боеприпасов. При виде настоящих гранат и автомата Калашникова, неведомо откуда взявшегося почти в самом центре Черного континента, у меня чуть глаза из орбит не вылезли, а Антонин с загадочной улыбкой рассортировал добычу, как следует изучил местность вокруг, в особенности рядом стоящих подлесков, а затем вынул из рюкзака припасенные склянки с зельями и амулеты и направился обустраивать засаду. «Они у меня еще получат, никто отсюда живым не выберется», «помяните мое слово», — злорадно бормотал он, начав устраивать ловушки под деревьями, и я, мельком посмотрев на пару растяжек, с неподдельной тревогой повернулась к тому: «Тебе не кажется, что это слишком, Кейт? Поверь мне, его теперь не остановить», — вздохнул он, не выпуская меня из виду, чтобы я ненароком не попала в одну из коварных ловушек, а заодно изредка давал меткий совет, как можно было заманить наших преследователей именно в это место. «Просто смирись и сделай вид, что ничего не знаешь. В конце концов будет немного неприятно, если пострадает кто-то из нас или твой Дерек, которого мы наконец найдем, а вместе с этим найдут и нас». Я поджала губы, так как и в страшном сне не могла представить, что пострадает тот, кто не был даже в курсе о нашем существовании, а из кустов, где Антоха копошился с очередной гранатой, послышался знакомый хриплый мотив. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. «Кейт, это бесполезно, пойдем отсюда», — вздохнул Том, взяв меня за руку, и потянул в сторону наших палаток. «Когда дело доходит до песен военных лет, обратного пути точно нет. Ты знаешь эту песню?» — хмыкнула я. «Я слышал мотив, и ты можешь даже догадаться, в каких именно ситуациях», — ехидно отозвался он. И когда мы уже почти вышли на открытую местность, Том обернулся, будто бы оценить проделанную Антохой работу, и выдохнул: «Поверь мне на слово, эти люди еще пожалеют, что связались именно с ним, и ты никак это не предотвратишь. Тогда я сделаю вид, что не знаю вас двоих, пока это все не закончится», — пожала плечами я и под тихий смех ловко юркнула в одну из палаток, в которой планировалось место для отдыха, а не военный штаб. Кто же знал, что и для меня в конце концов найдется работа. Антонин вернулся глубокой ночью, когда я уже спала, а рано с утра снова ушел совершенствовать свою смертельную западню. Том же флегматично караулил самое ценное, что было у него в руках на текущий момент, меня, а я тихо страдала над картой с рунами и волшебным компасом, гадая, где же именно сейчас плыл Дерек, что он видел, какие приключения выпали на его долю и были ли они интереснее наших. Судя по всему, он собирался плыть до самых истоков Белого Нила, до озера Альберт, где можно было пройти чуть дальше до озера Виктория. А дальше оставалось только гадать, Куда же он решит идти? Можно было оставить лодку в порту и пойти в экваториальные джунгли по суше, в самые дебри Черного континента, где пряталось столько неизведанных тварей, в том числе и крайне ядовитых змей. Можно было переместиться в исток реки Конго и пойти на запад по воде, а можно было свернуть на восток, пересечь небольшой пролив и высадиться на Мадагаскаре или и вовсе выйти в открытый океан и отправиться куда-нибудь еще. Озеро Альберт в Уганде таким образом было одной из важных точек, и надо было избавиться от преследователей до того, как мы туда доберемся одновременно с Дерком. Я не переживу, если с ним что-то случится именно по моей вине. На третьи сутки нашего пребывания в военном лагере наконец-то все было готово, и Антонин принялся обходить территорию, разбрызгивая отпугивающие животных зелья, чтобы какая-нибудь крупная зверушка случайно не нарвалась на мину, испортив весь сюрприз. Поскольку мне к тому времени уже надоело сидеть в четырех стенах и страдать, то я увязалась следом, а моя собственная тень увязалась уже за мной. Сначала мы прогулочным шагом ходили вокруг подлеска и разбрызгивали отраву, а после решили устроить привал и пикник на открытом воздухе. Припасов к тому времени у нас осталось не так уж и много, в основном консервы, но после нескольких дней в невыносимой засухе пустыни подобное казалось немыслимой роскошью. Да и в город, по словам Антонина, пока было рано выходить, так что о свежих продуктах можно было на какое-то время забыть. Как следует перекусив, Антоха выбрал себе наблюдательный пункт в небольших кустах и засел в них, точнее, залег на животе и с автоматом на плече. Я, не выдержав любопытства, вскоре присоединилась к нему, в том числе чтобы не портить засаду, ведь нас было прекрасно видно на сухой траве. Том тоже лег вместе с нами, уйдя в тень кустарника, и недовольно уставился на оружие в руках друга. «Антонин, зачем тебе это? Знаешь, дружище», — со вздохом протянул тот, внимательно изучая местность в прицел, «в бою из рук волшебника палочка может ненароком и выскочить, а вот калаш из рук русского — никогда». Я тихо засмеялась, больше от выразительной гримасы на лице Тома, а Антоха тем временем внезапно напрягся и зашипел. «О, глядите, лев, настоящий, давайте пристрелим». «Нет», — мигом зашипела я, действительно с трудом разглядев вдалеке небольшую фигурку песочного цвета, и мальчики одновременно повернулись ко мне. «Это краснокнижное животное, они и так от браконьеров страдают». «Бабы ничего совсем в охоте не мыслит», — помотал головой Антоха, снова посмотрев в прицел на потенциальную добычу, и я чувствительно пихнула рукой Тома, лежавшего по левую сторону от Антохи. «Антонин, мы здесь не ради охоты на редких животных», — твердо заявил Том, и рядом со мной послышался тяжелый вздох. «И ты туда же? Это редкое животное, и мы не станем его убивать», — в прежней манере продолжил говорить Том, несмотря на недовольное лицо друга. «А если он кинется на нас?» — не сдавался Антоха, и Том посмотрел на меня и вздохнул. «Если кинется, то это будет самозащита, а не охота. Но специально мы никого трогать не будем, тебе ясно?» Не сказать, чтобы я была довольна таким раскладом, но Антоха был недоволен больше. Повернувшись ко мне, он из-под лобья посмотрел на меня и разочарованно покачал головой. «Что, людей, значит, убивать можно, а какого-то тощего льва, нет, не начинай, я и так смотрю на всю эту затею сквозь закрытые веки», — прорычала я. И Антоха демонстративно закатил глаза и перевел прицел со льва вдалеке на опушку леса. «Видишь вон там белую бутылку на ветке?» Я попыталась прищуриться, но лес был достаточно далеко, и различить что-то, кроме крупных стволов, было невозможно. Тогда Антоха подпихнул автомат ко мне, и я с опаской взяла его в руки и заглянула в прицел. «Так лучше, верно?» Видно было действительно намного лучше, я могла даже листья рассмотреть, не то что ту самую бутылку, подвешенную на веревке. А Антоха подлез ко мне еще чуть ближе и прошептал: «Стрелять умеешь?» Вместо ответа я выпучила на него глаза, и охотник трагически вздохнул, однако оружие из моих рук не забрал. Наоборот, он подлез ко мне и обхватил мои руки так, чтобы удобно было держать ружье, а после перевел прицел на одиноко стоявшее дерево в противоположной от опушки стороне и выдохнул: «Ничего сложного в этом нет, а мне нужна твоя помощь. Почему я, а не он?» Возмутилась я, кивнув на Тома в стороне от нас, и в ответ получила: «Он мне нужен со свободными руками, да и не будет он стрелять. Если тебе нужно будет попасть в бутылку, то я смогу сделать это и без оружия», — хладнокровно вмешался Том, но Антонин лишь медленно покачал головой и присмотрелся к тому самому дереву. «Нет, дружище, заклинание будет видно издалека, можно даже не стараться что-то делать дальше, да и не долетит оно так далеко, а вот пулю заметить будет трудно. Кать, попробуй попасть вон в ту ветку, это не трудно, только надо поставить предохранитель на одиночную очередь и нажать на курок. Плавно, даже ласково, Антонин проделал необходимые действия, передернул затворную раму и моим пальцем медленно нажал на спусковой крючок. Грохот от неожиданности оглушил меня, а в руку ударила рукоять автомата, и я на секунду отвлеклась и зажмурила глаза, а когда открыла, то увидела в прицел, что пуля попала прямо в ветку, куда мы изначально и целились. «Давай, теперь сама вон в тот камень», — скомандовал Антоха, и я, пошевелив правым плечом, улеглась поудобнее и прицелилась. «Как отдача?» «Терпимо», — выдохнула я, а затем глубоко выдохнула, самостоятельно передернула раму и нажала на курок. Секунда, и тот самый булыжник под стройным деревцем разлетелся в клочья, вспугнув стайку птиц и пару зебр неподалеку, на которых, очевидно, и охотился царь природы. А я довольно улыбнулась и протянула: «А к этому легко привыкнуть. Я же говорил, что у нас это в крови». Рассмеялся Антоха, а после снова отдал приказ: «Давай еще раз, вон в ту ветку сверху». Из 5 целей я поразила 3, что было неплохим результатом для новичка. «Молодец», — довольно прорычал Антонин, протянув мне руку, и я встала на ноги и принялась стряхивать с одежды траву и землю. «Теперь точно попадешь, когда надо будет. А еще, если вдруг патроны закончатся, ты всегда можешь сделать так». Он сгруппировался, перехватил автомат рукояткой кверху и как следует замахнулся, словно битый, а затем кинул автомат мне, и я от неожиданности так и согнулась пополам от далеко не самого легкого оружия, в котором точно было 3 килограмма, не меньше. Но, немного привыкнув, я повторила действия Антохи, правда, под рукой как раз неудачно вставал Том, и я довольно жестко ударила его в грудь, что тот аж пошатнулся. «Спасибо, Антонин», — наконец процедил Том, пока я в ужасе смотрела, как тот постепенно приходит в себя. «Теперь у нее есть еще один способ, как свести меня в могилу». Антоха со смехом почесал затылок, а я отдала оружие хозяину и пропела: «Будешь хорошо себя вести, и тебе бояться нечего. И все-таки, какой у нас план? И зачем мне стрелять по бутылке? Завтра я как следует пошарюсь по городу рядом, чтобы меня заметили», — начал говорить Антоха, когда мы медленно направились к нашему лагерю. «Как только меня возьмут на крючок, я дам вам сигнал, и вы придете сюда, калаш я в палатке оставлю. Я заманю их в лес, и когда зайдет последняя мразь, ты выстрелишь прямо в цель. Там растяжка, все быстро вспыхнет, и у них не останется другого выбора, как идти вперед, на верную смерть кругом заклятия, артефакты, мины, а перенестись или создать портал они не смогут, об этом уж я позаботился. Ждите меня у выхода из леса, если что, я позову на подмогу». «Но как?» — пораженно выдохнула я, уже представляя этот непростой день, но Антоха вместо слов приподнял левую руку и взглядом указал на черную метку. Я скривилась и недовольно посмотрела на свою, прекрасно помня, как же мне досталось это клеймо, а сбоку донеслось: «Удобно, черт возьми, лучше даже не придумаешь. Ну как, всем все понятно?» Вопросов больше не осталось, и пусть я до конца не одобряла подобную охоту, но закон джунглей уяснила для себя давно: или ты, или тебя. И подставлять щеку для удара я совсем не собиралась. Как и договаривались, на следующий день Антонин отправился в город, но сигнала к действиям так и не последовало, а к вечеру охотник сам пришел к нам ни с чем, решив попытать счастье завтра, уже в другом городке. Я даже предложила выбраться всем вместе или разделиться, но Антоха сразу отмел подобные варианты. «Если увяжутся за нами троими, то троим придется идти через лес, а он этого допустить не мог, да и я тогда не смогу захлопнуть ловушку. По этой же причине и нам с Томом вдвоем не следовало привлекать к себе внимание. Конечно, существовала вероятность, что преследователи и вовсе не станут гнаться за нами так далеко и наконец отстанут, но мальчики почему-то были уверены, что опасность все еще была над нами. И на третий день рыба все-таки клюнула на приманку. Ближе к 3 часам дня Том с помощью метки почувствовал сигнал Антонина, и мы отправились к засаде, попутно захватив автомат Калашникова. Из кустов, которые мы облюбовали до этого, открывался отличный обзор на всю местность далеко вперед, поэтому мы практически сразу заметили стайку людей, от которых, казалось, удирал Антоха, отстреливаясь не в попад заклинаниями. Вдруг на поляне перед подлеском появилось еще 3 человека, и среди них был уже знакомый нам товарищ с черной повязкой на лице, а значит, добыча попалась на крючок. «Бегите, они нас нашли!» — истошно заорал Антоха, будто мы были впереди, в лесу, а не в засаде в стороне, и я хмыкнула, распласталась на земле и хорошенько прицелилась. «Осторожнее, Кейт, подожди, пока они все зайдут», — прошептал Том, так же как и я, сосредоточенно следя за наемниками, пока те один за другим скрывались среди деревьев. Правда, несколько головорезов, включая того самого с повязкой, продолжали стоять на опушке и задумчиво смотреть по сторонам, не давая мне возможности захлопнуть ловушку. И тут из чащи послышались крики, и остальные рванули вперед на подмогу, а я, сделав глубокий вдох и выдох, прицелилась и нажала на крючок. Хлопок, отдача, взрыв. Столб пламени вспыхнул до самого неба, поражая своей мощностью, и обратно уже никто выйти не мог, только вперед. И мы с Томом, не сговариваясь, поднялись с земли и побежали в сторону гипотетического выхода, чтобы, если что, помочь Антонину, который мог тоже немало пострадать, хотя о ком это я. Через 15 минут он единственный вышел из леса, целый и невредимый, не считая небольшой царапины на виске и небольшого синяка, и только он приблизился к нам, как за его спиной прогремел оглушительный взрыв, уничтожив лес практически полностью вместе с его обитателями и нашими преследователями. «Крутые парни не оборачиваются на взрыв», — хмыкнула я, когда Антоха даже бровью не повел на шум за спиной, и тот широко улыбнулся и ткнул в меня указательными пальцами. Я же легко помотала головой, следя, как пламя пожирало все живое вокруг, а затем задумчиво протянула: «И что это все? Нам больше ничего не грозит, и мы можем продолжить поиски? Я бы все-таки убедился еще раз, что за нами никто не идет», — также задумчиво ответил Том, тоже смотря на полыхавший лес, пока Антонин, насвистывая себе что-то под нос, принялся рыться в сумках в поисках чего-нибудь вкусного. «Но мы можем сделать это ближе к Белому Нилу. Судя по карте, Гамп направляется к озеру Альберт, мы можем перехватить его недалеко от места впадения, заодно удостовериться, что погони больше нет. Неделя точно есть в запасе, а то и больше.